Елена Чаусова. Цикл «Агентство удивительных услуг». Ёльские забавы. Глава 1, эпизод 1. Домой Кайлин Неманич ввалился далеко за полночь и, встав прямо у задней двери, принялся отряхивать себя снег одной рукой. Второй рукой он держался за дверной косяк, поскольку совсем не был уверен в том, что сможет твердо стоять без опоры. К счастью, буквально через минуту ему на помощь пришла экономка Берта в халате и ночном чепце. Бодро подскочив к нему, будто и не спала еще недавно, она первым делом принялась решительно стаскивать с Кайлина пальто, не обращая внимания на мокрые хлопья снега. «Снимайте!» — потребовала Берта, пытаясь вытряхнуть Кайлина из рукава. «Не тряси меня так, а то я упаду!» — потребовал он и вцепился в косяк покрепче. «Да почему же вы в таком состоянии?» Возмущенно начала Берта, но Кайлин тут же перебил ее ответом. «Потому что я был в гнездилище, или в гнездовище, или другое слово. Я был в этом самом разврата, как говорит Шандор. Он тоже там был, между прочим, потому что праздник». «Вот и оставались по уши там до утра. Они по улицам болтались в непотребном виде. В снегопад». Берта, наконец, сняла пальто, для чего Кайлину все же пришлось отпустить дверной косяк и опереться всем весом на нее, потому как твердо стоять у него и впрямь не получалось. «Могли бы насмерть замерзнуть там». «Потомок зимнего двора не может замерзнуть насмерть», — уверенно сообщил Кайлин. «Он может даже жить в сугробе до самой весны, а оставаться там мне надоело». Он очень скорбно вздохнул. «И только потомок летнего двора может шляться пьяным в мороз, не думая о последствиях», — продолжила возмущаться Берта. «Я пытался найти извозчика, но они все решили сквозь землю провалиться». «Как вы из холмов-то вышли?» — изумилась Берта, волоча Кайлина в сторону спальни. «Меня проводили. Очень скоро сроку сокрушались, что я не останусь еще. А мне надоело. Ебем тяжарка. Лестница». «Ничего, раз потом отошли, и на второй этаж как-нибудь дойдете», — твердо заявила Берта и потащила его наверх. Она оказалась права. Споткнулся он всего пару раз, да и то не сильно. «Ого, да я молодец!» — обрадовался Кайлин и осторожно оторвал руку от перил, снова опёршись о Берту. «Нужно было вовсе не ходить, раз вам не хотелось», — продолжила она на время прерванной лестницы возмущение. «Ты же сама знаешь, что я не мог. Я должен был засвидетельствовать почтение зимнему двору. Праздник же! Даже Шандор пришел, а он никогда не хочет». «В таком случае нужно было не пить», — резонно заметила Берта. «По крайней мере, столько». «Когда я пил, мне еще не совсем надоело. Мне позже надоело. Ебути, еще же к бугра мистру идти, тоже свидетельствовать. Там мне сразу надоест. И даже напиться толком не получится. Ну, хотя бы женщины будут. В холмах тоже были, разумеется». «Ухаживать за дамами следует более трезвым», — наставительно изрекла Берта, впихивая Кайлина в спальню. «Так они меня и напоили. Наспор. Сказали, что я их не перепью, раз я не чисто кровный. Я выиграл», — победно сообщил Кайлин и упал на кровать. «Кажется, вы довольно весело проводили время. Таше странно, что вам надоело», — заметила Берта, снимая с него ботинки. «Весело. А праздничного настроения нет, понимаешь? Уж ты-то в нем понимаешь. У тебя случайно не завалялось лишнего праздничного настроения, Берта?» «Это так не работает, и вы это прекрасно знаете», — строго ответила экономка, стянув с него сюртук и накрыв одеялом. «Спите». «Ну, вдруг завалялось бы», — пробормотал Кайлин, устраиваясь поудобнее на подушках. А потом резко провалился в темный глухой сон без сновидений, где отсутствие праздничного настроения его наконец-то совершенно не волновало.